замке Святого Ангела. Ну, не насмешка ли судьбы? Арестованного Бенвенута припроводили туда, где 10 лет назад он так отчаянно и бесстрашно защищал этот город. Прежде чем продолжить повествование, несколько слов от Пьеро Луиджи. Папа Павел III очень любил своего побочного и признанного сына Пьеро Луиджи Форнезе, 1503-1547 годы. Вначале он сделал его графом в Кастро, а в 1545 году Пьеро Луиджи стал герцогом Пармы и Пьяченцы. Характер у новоиспеченного герцога с молоду был вздорный, жесткий, капризный и самовластный. В Парме он правил круто и потому недолго. У Пьеро Луиджи было два сына, Алессандро и Оттавио. Есть великолепный групповой портрет кисти Тициана. Он находится в Неаполе в музее Капо-ди-Монте. На нем изображен согбенный старик, Павел III, и два его внука, Алессандро и Оттавио. Эти внуки и порешили своего отца. В 1547 году в Парме был организован заговор. Пьеро Луиджи был убит, а герцогский престол занял его сын Оттавио. Он правил Пармой долго и успешно, в чем ему помогала жена, внебрачная дочь Карла V, Маргарита, и вдова флорентийского герцога Алессандро. О нравственности Пьеро Луиджи говорит история, помещенная в сборник анекдотов того времени. Анекдотом в XVI веке называли не смешную короткую придумку, а реальный, достойный внимания случай. Сама я обнаружила эту историю в ссылках у Стендаля. Не будь Стендаля, может быть, я и не решилась бы ее приводить из-за излишней пряности и откровенности. Мессир Козимо Гэри Пастойя был епископом Фано в возрасте 24 лет. Но он обладал такими познаниями в литературе греческой, латинской и итальянской и такой святостью нравов, что это было почти невероятно. Этот юноша предавался заботам о своей епархии, где полное усердие и благочестие ежедневно совершал много добрых дел. В это время Пьеро Луиджи Форнезе, опьяненный своим могуществом и уверенный в том, что благодаря мягкости отца не только не будет наказан, но даже не получит выговора, проезжал по церковной области, оскверняя всех понравившихся ему из встречных юношей, с их согласия или насильно. Он выехал из города Анконы и направился в Фано. Городом этим управлял один монах, изгнанный из Мирандолы, который жив еще до сих пор. Его называли голодным епископом по причине бедности и нищеты его скаредной жизни. Узнав о прибытии Пьеро Луиджи и желая встретить его, он просил епископа отправиться с ним, чтобы оказать честь сыну первосвященника. Епископ сделал это, хотя и неохотно. Первое, о чем спросил епископа Пьеро Луиджи, при этом по своему развратнейшему обыкновению называя непристойными собственными именами «все», было, как он развлекается и получает удовольствие с красивыми дамами Фано. Епископ, бывший человеком столь же ловким, сколь добрым, ответил скромно, хотя и с некоторым негодованием, что не таковы его обязанности, и прибавил, чтобы отвлечь его от этой темы: «Ваше превосходительство оказало бы благодеяние этому городу, разделенному на партии, если бы объединило и умиротворило его своей мудростью и властью». Пьеро Луиджи, отдав распоряжение сделать на следующий день то, что задумал, приказал сперва позвать губернатора, а после епископа. Губернатор вышел из комнаты тотчас после того, как епископ вошел, и Пьеро Луиджи хотел совершать постыдные действия, какие совершают с женщинами, а так как епископ, хоть и был весьма слабого сложения, упорно защищался, не от Пьеро Луиджи, который, больной французской болезнью, едва держался на ногах, но от других его сообщников, крепко его держащих, то они связали его, как он был, в стихаре, за руки, за ноги и поперек тела, а пока Пьеро Луиджи с помощью двух человек с той и другой стороны насильно срывал с него стихарь и другие одежды и насильно удовлетворял свою бешеную страсть, сеньор Джулио ди Пьо ди Дукко и граф ди Питильяно, которые, может быть, живы до сих пор, не только держали у его горла обнаженные кинжалы, постоянно угрожая убить его, если он пошелохнется, но также били его то лезвиями, то рукоятками, так что остались следы. Епископ, с которым поступили столь гнусным образом, так взывал к Богу и ко всем святым, что даже те, кто принимал в этом участие, говорили впоследствии, что удивлялись, как не провалился не только дворец, но и весь город Фано. Епископ умер от насилия, причиненного его слабому телу, но больше от негодования и несравненной скорби. Столь ужасная жестокость тотчас стала известной повсюду, так как совершивший ее не только не стыдился своего поступка, но похвалялся им. Один только кардинал Карпи, насколько мне известно, посмел сказать в Риме, что нет достаточного наказания, чтобы покарать этот поступок. Лютеране на позор папе и папистам говорили, что то был новый способ мучить святых, тем более что первосвященник, отец его, узнав великие недопустимые гнусности, не обратил на них большого внимания, назвав их проказами молодости. Однако он тайно длиннейшей буллой отпустил ему все грехи, в которые он мог бы так или иначе впасть, вследствие свойственной людям невоздержанности или по какой-либо другой причине. И этот человек решил с помощью Бенвенуто поправить свои денежные дела. Понятно, что он ни перед чем не остановится. Луиджи был уверен, что Бенвенуто вор, и попросил у папы это украденное золото себе в подарок. Папа согласился, пообещав, что поможет взыскать с арестованного украденное. Бенвенуто отвели в одну из верхних комнат замка и заперли. Через неделю он был вызван на допрос. Допрашивали трое. Губернатор Рима Бенедетто Конверсини, фискальный прокурор и судья по уголовным делам. Разговор начали очень издалека, вначале почти ласково, потом резко и, наконец, с угрозами. Бенвенуто настолько был в себе уверен, что ни минуты не сомневался, сейчас все выяснится и его освободят. Держался он раскованно и позволил себе такие слова. «Государи мои, вот уже больше получаса, как вы не перестаете меня спрашивать о таких баснях и вещах, что поистине можно сказать, что вы балабоните, или что вы пустобаете. Я хочу сказать, балабонить — это когда нет звука, а пустобаять — это когда ничего не означает. Так что я прошу, чтобы вы мне сказали, что вы от меня хотите». И ему сказали, причем в очень резких выражениях. Они знают, что во время осады замка папа Климент VII поручил Бенвенуто вынимать драгоценные камни из тиар, митр и перстней и велел те камни зашить на его плаще. Но мы знаем также, что часть драгоценных камней стоимостью 80 тысяч скудо ты утаил. Закончили свою речь они так. «Если ты во всем сознаешься и вернешь нам 80 тысяч скудо, или сами камни, мы тебя тут же выпустим на свободу». В ответ Бенвенуто расхохотался. «Вот вздор какой! Если то, что вы говорите про камни, правда, то я ведь могу сказать, что взял эти драгоценные камни, чтобы сохранить их для церкви, и все это время ждал часа, чтобы вернуть их тому, кто их потребует назад». Губернатор решил было, что уже добился признания и готов был прекратить допрос, но не тут-то было. Бенвенуто только входил в раж. «Я 20 лет живу в Риме и ни разу не сидел в тюрьме». «Ты в этом городе поубивал столько людей?» — воскликнул рассерженный губернатор. Далее Бенвенуто произнес целую речь. с моей точки зрения многословную, но вполне справедливую и правомочную. «Вы так говорите, а я нет. Но если бы кто-нибудь явился, чтобы убить вас, то вы, хоть и священники, стали бы защищаться, и если бы вы его убили, то святые законы вам этого дозволяют. Так что дайте мне сказать мои доводы, если вы хотите, чтобы вы могли доложить папе, и если вы хотите, чтобы вы могли справедливо меня судить. Скоро 20 лет, как я живу в этом изумительном Риме, и в нем я произвел величайшие работы по своему художеству. И так как я знаю, что это престол Христов, я был бы готов уповать уверенно, что если бы какой-либо светский государь захотел учинить надо мной какое-нибудь смертоубийство, то я бы прибег к этой святой кафедре и к этому наместнику Христову, чтобы он защитил мою правоту. Увы, куда мне теперь идти?» Дальше пошли прямые обвинения. Бенвенуто защищался. Его арестовали по нелепому доносу, но ведь папским драгоценностям ведется строгий учет. Есть ведомость, в которой учет всем камням ведется 500 лет. Вы смотрели эту ведомость? Сверьтесь с ней, и вы увидите, что все камни папы Климента VII в целости и сохранности. Правда, господа, одного кольца вы можете не досчитаться. Когда Джованни ди Готтинара, посыльный Карла V, подписывал капитуляцию Рима, с руки папы Климента VII упало кольцо с алмазом. Да Готтинара его поднял, а папа сказал: «Оставьте себе». Но он, Бенвенуто, уверен, что и это кольцо учтено в папской ведомости. Далее он перечислил свои подвиги, совершенные при защите замка Святого Ангела. Подвигов было много, рассказано все было с большим напором. Губернатор, прокурор и судья слушали Бенвенуто с большим удивлением, а потом молча удалились. Ведомость учета драгоценных камней проверили, недостачу не обнаружили. Но Бенвенуто остался сидеть под замком. Французским послом в Риме в то время был монсеньор ди Морлюк, а так как до Франциска I дошли сведения, что Бенвенуто сидит в тюрьме, он приказал послу выяснить, в чем там дело. Посол пошел на аудиенцию к папе. Бенвенуто пишет по этому поводу: «Папа, который был искуснейший и удивительный человек, но в этом моем деле вел себя как никчемный дурак. Пусть ваше величество не заботится о Бенвенуто», — сказал он послу. «Он сидит за убийство и за свой неукротимый нрав. Но мой король желал бы его видеть у себя на службе. Во Франции отличное правосудие. Как даровитый человек, Бенвенуто будет вознагражден, а как дерзкий и неспокойный, справедливо наказан. Отпустите его во Францию». Папа решительно отказался. Ему не хотелось, чтобы дело о похищенных камнях стало известно в Европе. Бенвенуто надо отдать в руки обыкновенных судей. Если суд скажет «виновен», надо наказать. Если нет, отпустить на свободу, продолжал посол. Папа оскорбился таким советом. «Это что же значит? Папский католический суд неправый?» Однако было непонятно, что делать с пленником. И Павел III принял решение: пусть Бенвенуто будет под его присмотром. Пусть пока посидит в замке, а там видно будет. Надо рассказать, наконец, что представлял собой замок Святого Ангела, который Бенвенуто защищал с таким упорством и в котором потом претерпел великие муки. Все, кто был в Риме, не могли не видеть недалеко от собора Святого Петра эту громаду у реки Тибр. В 135 году император Адриан, 76-138 годы, начал строительство мавзолея для себя и своей родни. Адриан – это тот самый император, который много воевал, очень много строил, был великим ценителем греческой и восточной культур и разрушителем Иерусалима. Непокорный город был уничтожен. Храм Ирода срыт, а город на развалинах стал носить имя Адрианополя. Достроить себе мавзолей он не успел. Усыпальница была закончена в 139 году. Туда перенесли урну с прахом императора, там же хоронили всех последующих римских властителей. Позднее, в III веке, вокруг мавзолея были возведены стены, он стал оборонительным сооружением. Имя святого ангела мавзолей получил в 590 году. Легенда рассказывает, что в Риме свирепствовала чума, и папа Григорий организовал крестный ход. Собралось огромное количество людей, и все возносили молитвы Богу. Когда процессия подошла к Тибру и вошла на мост Элио, все увидели парящего над мавзолеем ангела. Он улыбался народу и при этом вкладывал меч в ножны. Папа Григорий сказал, что это хорошее предзнаменование. Скоро болезнь пойдет на убыль. Так оно и случилось. В 15 веке замок святого ангела стал собственностью церкви. На верхней точке замка, где когда-то размещалась квадрига с Гелиосом, появился гигантский ангел. Площадка вокруг названа в его честь. В замке разместились папские апартаменты, сокровищница, секретный архив, библиотека, а также тюрьма, в которой сидели и преступники, и многие достойные люди, например, Галилей и Джордано Бруно. Сейчас в замке Святого Ангела музей.